Питер Свенсон. «Девушка с часами вместо сердца». Роман. Перевод с английского Алексея Смирнова. Серия «Звезды мирового детектива». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Атикус. 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Представьте себе, что женщина, которая разбила вам в юности сердце, а потом ушла из вашей жизни на 20 лет, неожиданно появляется вновь и просит о помощи. Найдете ли вы в себе силы ответить отказом? Если эта женщина так же прекрасна и обольстительна, как Леана Дектер, она обязательно уговорит вас доставить 500 тысяч долларов ее престарелому любовнику, человеку, у которого эти деньги были похищены. И тогда вам останется лишь одно — молиться о том, чтобы выжить».